за ушенье. «Вот это я имею в виду», — ухмыльнулся Лямпе. «Коль ты такой дока, должен меня прекрасно понять. Держи ассигнацию, потом получишь еще столько же. Через квартал я сойду, а ты езжай себе прочь с таким видом, словно доставил меня к месту назначения. Но сам минут через пять подъезжай», — он освежил в памяти нужный район города, — «к торговому дому Разоренного. Знаешь, где это? А то. Там я к тебе опять сяду. И тут уж едем прямиком в Ольховку. Все понял? Чего ж не понять», — кратко заверил извозчик, проворно пряча ассигнацию. Выпрыгнув из пролетки, Лямпе энергичным шагом, притворяясь, будто ужасно торопится, направился к узкой деревянной лестнице, зигзагом спускавшейся по косогору к большой улице. Успел заметить, что преследователь поспешал за ним, не приближаясь, но и не отдаляясь. Лямпе прибавил шагу, почти бежал. Лестница была пуста. Узкие деревянные ступеньки трещали и скрипели под ногами. Сзади явственно раздавались шаги преследователя. Несмотря на всю опытность, он никак не мог двигаться бесшумно по рассохшимся дощечкам с выскочившими кое-где гвоздями. Лямпе наддал. Позади тоже наддали. «Ага! Вот он, подходящий поворот. Очередной зигзаг лестницы уходит вправо, скрываясь за густыми кустами дикорастущей сирени, распространявшей одуряющий аромат. Оперевшись правой рукой на невысокие перильца, Лямпе одним сильным рывком перенес тело на ту сторону в заросли, притаился. Скрип и треск приближался с приличной скоростью. Преследователь занервничал, решив, что дичь, пожалуй, что может и скрыться. Он пробежал мимо, не заметив происшедшей перемены ролей. Лямпе рассчитанным движением сунул ему тросточку под ноги, и незадачливый шпик загремел по лестнице так, что едва не снес перила. Нельзя было терять времени. Налетев коршуном, Лямпе двинул ему кулаком по голове повыше уха, поднял за шиворот и головой вперед отправил в кусты, прыгнул следом, для надежности пару раз двинул под душу и принялся сноровисто перетряхивать карманы. Оружия при шпике не оказалось, зато в потайном кармане пиджака отыскалась карточка охранного отделения, как положено, с печатью и фотографией. Значилась там и фамилия Перышкин, но это ни о чем не говорило, фамилия на таких документах всегда ставится вымышленная, эдакой артистический псевдоним. Повертев ее между пальцами, Лямпе хмыкнул, швырнул карточку на колени шпику. Тот в нелепой позе полусидел меж сломанных кустов и сразу, видно, чувствовал себя прескверно, охал и постановал, закатив глаза. Скрутив в кулаке ворот его рубахи, Лямпе с расстановкой поведал: «Ты за мной, сволочь, больше не ходи, не люблю», и, сунув под нос для пущей убедительности дула Браунинга, осведомился: «Кто послал? Пристрелю, мразь, будешь знать, как бегать за анархистами». «Мы люди подневольные», — просипел шпик, боясь открыть глаза. «Кто тебя послал, тварь?» «Его благородие, подполковник Баланчук, господин анархист, явите божескую милость, матерь-старушка на шее». «Что он тебе поручил? Что сказал? Следить поставлены. А зачем и почему, нам неизвестно. Господин подполковник, объяснять не сочли нужным». «Мразь ты человеческая!» — ласково сказал Лямпе. «Сунули тебе ствол под нос, ты и запел? Ладно. 20 раз прочитаешь про себя «Отче наш», да медленно, как подобает, без суеты, тогда и с места сдвинешься. Усек?» «Не извольте беспокоиться, ну смотри», — сказал Лямпе. Спрятал пистолет, подобрал тросточку и поскорее направился прочь. Пожалуй, он не был ни удивлен, ни раздосадован, даже наоборот. Происшедшее являло собою, если подумать, некий результат, пищу для ума. Извозчик дожидался его в условленном месте. Ловко запрыгнув в пошатнувшуюся пролетку, Лямпе похлопал его по плечу. «Пошел!»